и посчитал своим долгом гражданина быть на Краснопресненской набережной со всеми теми, кто пришел туда защищать свою честь и свое достоинство. Я долго бродил среди толп людей, среди которых было много молодежи, женщин с детьми. И вдруг слышу, кто-то меня зовет. «Лева, иди сюда!» Я обернулся и увидел какого-то рыжего бородача в камуфляжной форме, да еще вроде в парадной. Лицо его мне показалось знакомым. Но я никак не мог вспомнить, где я его видел. Подошел к нему. Оказалось, что я попал к представителям штаба внешней охраны Белого дома. Этот бородач очень лихо всем распоряжался и все время уговаривал ребят не пускать в дело дурь бутылки с зажигательной смесью. Он послал на встречу войскам ребят с листовками и просил их: «Ребят, разговаривайте с солдатиками культурно, интеллигентно. Они же сами не знают, куда идут. Они выполняют приказ. Они же военные люди. Будьте с ними деликатными». Потом к этому бородачу подошел какой-то парень и говорит: «Ты что, командир, не видишь? Вон того в голубой куртке. Подозрительный тип». «Вижу», — сказал бородач. «Давно за ним наблюдаю. Давайте его сюда». Привели этого типа в голубой куртке. Бородач спрашивает: «На кого работаешь?» «Не понимаю». И тогда бородач одним резким движением сорвал с него куртку, и мы увидели под ней рацию. Тот сразу как-то завял, а бородач приказал своим: «Ведите его в штаб, там разберутся». И его увели в Белый дом. Я спросил: «А в чем дело?» «Да я давно уже за ним слежу. Он все время передает кому-то, что происходит вокруг Белого дома». Потом уже стали говорить, что все это было несерьезно и чуть ли не шутка. Да нет, это было очень серьезно. Если бы тогда Альфа не отказалась штурмовать Белый дом, то было бы бог знает что. Недаром кто-то из Белого дома через громкоговоритель все время повторял: «Я профессиональный военный. Женщины и дети, я вас умоляю уйти отсюда, потому что если начнется здесь, вы в мышеловке. Вы сами заперли себя баррикадами и не представляете, что здесь будет твориться. Умоляю вас, уйдите отсюда». Через некоторое время опять: «Я вижу, вы здесь остаетесь. Прошу вас, как только начнется стрельба, ложитесь на набережный под парапет». Но, как он не уговаривал, никто так и не ушел. Возвращался я домой под утро, промокший насквозь. Видел эти ромбики, сделанные из досок. В них лежали кровавые сгустки. И уже кем-то были положены цветочки. Видел какую-то элегантно одетую женщину с депутатским значком, которая выводила из трагического тоннеля бронетранспортера. Смотрел на солдатиков, которые сидели на броне с потухшими глазами и серыми лицами. На них было страшно смотреть. Уже на некоторых танках висели трехцветные флаги. Врезалась в память незабываемая сцена. Возле танка сидит капитан, усталый до изнеможения, черный, но очень красивый офицер. А перед ним прыгает какой-то тип с депутатским значком и кричит: «Снимите этот флаг, этот красный флажок со своего танка, укрепите вот этот, вы что, пришли сюда убивать?» И капитан устало: «Да перестаньте вы прыгать, никого я не собираюсь убивать, а флагу я присягал вот этому, красному».